Начинаем урок. Геблет. 45-й. Страница 17-я. Первая строчка. Вагам шагарат солле кабель. Гу давар ахрахи. Вторая строчка. Мисибат кизегу холядам гадам. Ки маш еш три бадам хуц. Миарацон лекабель. Эйно шаях четыре лаганевра. Эла ану мяхасим лагаборе. Первая строчка, страница 17. Вагагам. Шегарацон. Лекабель. Гу. Давар. Эхрахи. Вторая строчка. Мисибат ки зеху холь гаадам ки ма шиеш три баадам хуц ми гарацон лекабель. Эйно шаях четыре. Леганивра. Эла ану мяхасим легаборе. Точка. Первая строчка. Вегагам, и несмотря на то, что, и несмотря на то, ш, что, гарацон, шегарацон, что, желание, лекабель, получить, гу, это, он дословно, это давар, вещь, агехрахи, необходимое. Два. Мисибат по причине. Кизегу холядам гадам, как написано, что Шломо написал, Соломон, Шломо надо говорить. Царь Соломон, не надо говорить больше царь Соломон, надо говорить Мелех Шломо. Царь это будет Мелех, а Соломон не надо говорить, а говорить Шломо. Тогда это поможет, это даст силу и даст связь с корнем. Кизегу холя адам, ибо это весь человек. Ибо весь человек это желание получить. Ки, ибо ма, то, ше ешь, что есть. Три. Ба адам в человеке. Хуц, кроме мигарацон, желания, кроме от, дословно, кроме желания лекабель получить, эйно шаях, эйно не, оно не шаях относится, четыре, леганевра к творению. Эла, но, ану, мы, мяхасим, относим это, легаборе, к Творцу. Что у нас еще не знакомо здесь? По-моему, все знакомо. Но Первое слово еще раз повторим. Вегагам. И несмотря на то. То есть гам это будет так же. А прибавляешь гей перед ним. Это не определенный артикл. Это не относится к этому разряду слова. Кстати. А получается совсем новое значение. Гагам. Несмотря на то. Еще последнее слово. Гехрахи. Оканчивается на юд, указывает, что это прилагательное, необходимое. Шаях, последнее слово от строчки третьей, относится. Предпоследнее слово в предложении, четвертое строчки. Четвертой строчке. Мяхасим. Относим. Мем это настоящее время указывает, а ют, хет и самых, яхас, как бы, оно означает отношение. Тоже отношения генеалогические, такие, семейные. Древо семейное, такие тоже относятся к этому. Говорят, имеется в виду, это слово тоже используется. Следующее предложение. Четвертая строчка после точки. Аваль. Пять. Гарацон. Лыкабель. Ганаа. Царих лигьот. Митукан, 6, Бальмнат, Леашпия, точка. Четвертая строчка, Аваль. С повторениями, да? 5, Гарацон, Лекабель, Ганаа, Царих, Лихьот, Метукан, 6, Беальмнат, Легашпия, точка. Четвертая строчка, Аваль, но, 5, Гарацон, желание, Лекабель, получить, Ганаа, наслаждение, Царих, должно, Лигьот быть, Митукан исправленным, 6, Беальмнат ради, Легашпия отдачи. Смотри, нет у нас ни одного нового слова. Так постепенно придешь к тому, что не все будет уже, не надо, никакой словарь будет не понадобиться. Шестая строчка после точки. Кломар. Ше Атануга сим. Висимха. Шегарацон лекабель локеях. Царих 8 лигьот. Альгакавана мишум шееш нахат руах. 9 лимала. Мизе. Шееш, леганивраим, танугим, точка. Шестая строчка. Кломар. Шегатануга. Сим. Вегасимха. Шегарацон. Лекабель, Локеях, Царих, 8, Лигьот, Аль, Гакавана, Мишум, Шееш, Нахат, руах, 9, лемала, мизе, шееш, леганивраим, танугим. А уже это предложение мы разберем на следующем уроке.